Алло. Алло. Это Константин? Да. Константин, здравствуйте. Что у вас там происходит? Да, у нас тут ранение, но нужна ваша помощь. Какое ранение? Пулевое. Ну, я при чем? Ну, как при чем? Ваша фанатка говорит, звоните Константину. Что? Фанатку вашу ранила, она при смерти. Просит вас... Какую фанатку? Какую фанатку? Она при смерти. Говорит, звоните Константину, только он может мне помочь. И плачет. Ну, вызовите ей скорую. При чем уже вызвали, я едет. Понимаю. Послушайте, Константин, едет скорая, вызвали, все в порядке. Я включу громкую связь, пожалуйста, попытайтесь ее успокоить. У нее истерика, ей нужна помощь. Я включаю. Говорите. А что я должен говорить? Что это опять за разводы начинается, а? Успокойте ее. Успокойте ее. Алло. Скажите, что все будет хорошо. Она очень просила вам позвонить. Это ты, что ли, пидорас? Опять, вольнок, да? Я-то узнаю. Не сразу, но узнаю. Узнаешь, да? Ага, молодец. Да. Ты какого хуя звонишь? Я сегодня номер-то меняю, и все уже. Да, уже все. Это Абрамов, мой последний звонок. Ну не надо, не меняй, пожалуйста, Абрамов, как же я без твой тебя? Твой последний звонок. Не меняй, твой не надо, пожалуйста. Все, твой последний звонок. Абрамов, послушай, ты, не ты надо. Сказал, зачем ты сказал в интервью, так, ты сказал в интервью, так, которое свои, вот я не знаю, что ты там делаешь, Твич у тебя был, Сирич, мне это не волнует, но мне уже скинули твой Твич, где ты сказал, что мне Абрамов не интересен, я ему звонить больше не буду. В чем дело? Так. Почему ты опять мне звонишь? Ну, послушай, 1 апреля, вот, а 1 апреля... 1 апреля? Да, 1 апреля это день дураков, понимаешь? Ага. 1 апреля принято звонить дуракам. 1 апреля дуракам, розыгрыш. Но меня уже, знаешь, только уже, меня уже полгода разыгрывают. Больше уже меня никто не разыграет. Все. То есть ты разыграл, конец, да? Уже. Все, все. Ага. Ты деньги, на мне заработал. Вот тебе так. Эти все деньги, которые ты заработал на мне, ага. Вот они тебе ага. Все прахом пойдут. Они тебе столько ага. Горя и несчастья принесут. Прокляни. Поверь мне. Давай, прокляни меня. Ты очень много заработал денег. Очень много тебе, заработал денег на ну, мне. Да, мои вот миллионы, так. Мои миллионы, понимаешь, да? Да. Так я могу с тобой поделиться, Абрамов. Послушай, ты это денег что? Хочешь или что? Да, я ж тебе предлагал. Я тебе предлагал, запиши песню для пранкоте, я тебе дам денег. Ну, ты что мне ответил? Угу. Начал выебываться, что-то там вести себя нехорошо. Зачем? Угу. Ну вот, номерочек сегодня все-таки я решил, я меняю. Мне что уже здесь? Все. Уже все, все. Понятно. Во-первых, слушай, я, во-первых, будут еще ролики? Слушай, а будут еще ролики с сумасшедшими, какая-то там чувак или телка, я так и не понял, кто это пел, с какой-то женщиной, это что вообще такое было? Самое смешное видео ты его назвал. Это вообще что такое было? Можешь объяснить? А что я тебе должен комментировать? Не-не, ну просто я не вот. Совсем понял, что это за видео, какой в этом смысл, почему ты назвал самым смешным видео. Ты почему мне пишешь это с фейковых аккаунтов на девушку? Я тебе не пишу, Абрам, я тебе не пишу, тебе кто-то другой пишет. Кто-то другой с тобой представляется? Ну, конечно, естественно. Мне не интересно писать, мне интересно только звонить. Так ты мне ответь насчет этого самого смешного видео, потому что я так и не посмеялся. Я и не понял, почему ты его назвал самым смешным видео. Кто эти люди? Мне кто это за пацан, орущий? Так, да? Не, не понравилось. Орущий пацан и какая-то баба, которая говорит, хватит, хватит. Это как-то, ну... Ну и что? Какая разница, кто это, чего не, это? Не-не, подожди, так... ну смотри. То есть ты выложил это видео, то есть ты пытался донести какой-то месседж, да? Ну вот, мне очень интересно, какой же это был месседж, потому что он не очевиден и не совсем понятно, что ты имел в виду. То есть, может быть, смешно от того, что смотри, какие идиоты сидят и поют дебильную песню. То есть, такой месседж. Или почему вот смотрите, идиоты? Как... Нормальные люди абсолютно сидят и поют. Так. Да. А почему тогда это самое смешное видео? Вот послушай, я тебе не буду отвечать на твои вопросы до тех пор, пока ты не сделаешь опровержение. Выложишь в своей группе, выложишь в своей странице мой разговор, вот, где я тебе говорю. Мне уже достали звонками, мне все говорят, что я тебе заплатил $3000, чтобы ты мне звонил. Так, Абрамов, вот, где мои $3000? Где мои деньги, Абрамов? Где мои $3000? Ну, где деньги? Абрамов. Вот где? Ага, где? Где деньги, Абрамов? Где? Вот так. Пизде. Вот я до понял. Тех пор, пока ты не скажешь, опровержение не сделаешь. Так, опровержение чего? Вот. Подожди. Опровержение чего? Вот. От того, что я тебе ни копейки не платил, и платить вот, не собираюсь. Удивлен. Ты мне где нахер деньги, не нужен. Абрамов? Ты мне Абрамов? Сам звонишь, я тебе не прошу мне звонить, и не заставляю, и ничего. Ты сам звонишь, и людей... еще говорят, что каждому, кто мне звонит, а мне по 1000 раз в день звонят, я плачу по $300 за один звонок. Я что, миллионер, что ли? Что это за бред? Создали группу, послушай внимательно. Ты знаешь пранкера Кирилла Давыдова? Не знаю. Хрупу создал. Знаешь, что? Кирилл Давыдова. Не знаю. Мне уже на него всю информацию дали. Кирилл Давыдов содержит группы «Пранкомания», «Анусова бабушка», значит, которую 80... Анусову знаешь наверняка? Давай без этого. Без product placement каких-то хуесос. Вот, а я тебе что расскажу. Вот он всем утверждает, что я всех заставляю звонить. Что я создал в честь себя группу, всех пранкеров заставляю мне звонить, всем плачу деньги по 30. Ты скажешь, ты не создавал группу имени себя? А? Скажи мне. Какую группу? У меня есть моя официальная группа. Ты постоянно пишешь у себя на страничке «лайкайте, или я вас удалю из друзей». Ты вообще ебанутый, что ли? Правильно. А при чем тут ебанутый? А ты не ебанутый, ты на видео сказал, что ты создал группу в честь себя. Правильно. А я создал группу в честь себя. В чем дело? Какие могут быть еще вопросы? Правильно. Ты мне ответь, почему это видео ты назвал самым смешным. 1100 человек у меня там. 1100 человек. Объясни мне, почему ты назвал это. Вот сейчас звонит, больно по я ему объясню. Подожди. Надо будет, да, я там должен был уже разговор, все утверждает, что я ей $3000 заплатил. Тебе что надо? Вот, подожди, вот, ты понял? И все это там, вы не так говорите. Подожди, Во-первых, я звоню, чтобы пообщаться с Константином. Да. Ну, вы, зачем вы... А что с ним общаться? Вы что, друзья или товарищи? Нет, ну просто сегодня 1 апреля, день дурака, я всем дуракам звоню. Ну, а вот это день дурака, ты наш дурак. Ты должен разыгрались, да? Что ты позвонил, разыгрались прям все, да? Ну, все нормально, а какие проблемы? Может быть, давайте в своем месте. Послушайте, давайте вот, ну... Давай, тебе не с кем поговорить, давай поговорить со мной. Нет, нет, стоп, секундочку. Привет бандитам можете передать? Бандитам. Что? Бандитам привет передать вы можете? Каким бандитам? Бандитам Вольного. Каким же еще бандитам? Ну что ты? Я не знаю, какие бандиты у Вольного. Ой, бандиты у Вольного молодцы просто, красавчики. О, молодцы. Вот, ну, да. Что они красавицы, что дальше? Да, а можно Константина к телефону? Нет, нельзя, это мой телефон, между прочим. Я очень ругаюсь, чтобы отвечать по моему телефону. Это телефон Константина. Это мой телефон, понимаете? Я только что говорил. Я уже 100 раз повторяла. И я просила его вообще, чтобы он не брал никогда. И другие берут. Люди, я нахожусь на работе, берут мой телефон и с вами разговариваю. Ты меняйся, иди. А кто ты здесь такой? Иди, чтобы меня. Так, иди отсюда, пожалуйста. Константин. Все берут подряд. Ругаю, чтобы никто не брал мой телефон. Они Константин, твои трубочки, алло. Все подряд там и придется. Костю, дай мне. Мне интересно. Вот они вас и разыгрывают. И не каждый день, 1 апреля. Бу-бу-бу-бу-бу, дай мне Костю. Вы думаете, вы разыгрываете, вас разыгрывают. Вы даже не знаете, с кем-то разговариваете. Звоните, звоните. Вы не то глупые, что ли, там всем. Куда вы звоните? Звоните. С вами разговаривают. Послушайте, дайте Константина к телефону, а сами идите там дальше. Какой Константина? Куда ты звонишь? Какой Константина? Ну, Костя, такой мальчик сумасшедший, думает, что он сидит. А ты кто? Девочка? Девочка, да. Давай, трубочка. Пошла за мной. Заплевай за войну, вы такие-то. Послушай, мне нужно поговорить с Костей. Ты у меня ответит с тобой, что о чем говорить? Ну, тебя это не касается. Ну, куда ты лезешь-то? Послушай, я ему плохо не сделаю. Я просто с ним поговорю. А что мне плохо? Почему ты должен плохо делать? Тебе все обидели. Ну а почему ты боишься, что я с ним буду говорить? Тебе не станет. Почему ты так Алло. Дальше что? О, замечательно, лучше стало слышно. Послушай, я звоню Косте, потому что сегодня день дурака, понимаешь? И в этот день... Ты дурак, да? Я в этот день говорю по телефону с дураками. Все нормально, все хорошо. Он не дурак, а вот дурак ты. Дурак тот, кто звонит. Нормальные люди не будут звонить. А вот дураки А нормальные люди не будут выкладывать на YouTube. Ты звонишь не только в этот день, а в другие дни. Знаете, ты тебе в головочку плохо. Успокойся. Послушай, ты надо. Валерьяночка. Ну ты посмотри на себе. Ты зрелый язык. Чем ты занимаешься? Чем, общаюсь с людьми. Да, чем ты занимаешься? У тебя что-нибудь есть настоящее дело, кроме вот этой болтки? А? Ну, мне нравится чем ты занимаешься? Расскажи. Чем ты занимаешься, а? Кроме вот этой болтки. Наговоры, заговоры начинаешь, всех натравливают. Ну что, да ты никто не натравливает. Дурак? Послушай, он сам... Послушай, никто никого не натравливает. Слушай, не ори, бля. Ты как никто никого не натравливает? Я сама с тобой столько раз разговаривала. Я думал, ты понес. Разберешься. Думал, ты человек. Нет. Да успокойся. Послушай. Я вижу, ты же месяц, ты же власть. Мне просто делать нечего, да? Успокойся. Ты не ядик. Послушай. Ты настоящий фамильядик. Ты меня слушаешь? Не звонишь ко всем. Взрослый мужик. Тебе надо свои семьи иметь. Воспитывать детей. Заткнись, нахуй. Послушай меня. Ну кого? Слышишь? Алло, послушай сюда. Ты меня не надо слышать. Как люкай все. Сопли вытри. Со мной разговаривать на ты. Ну, так ты не слышишь нифига. Че ты орешь? Успокойся. Я не хочу тебя слышать. Ах, потому что ты дурак. Отдай трубку Константину, иди дальше телевизор. Ты понимаешь, ты дурак. Ты считаешь людей дураками, а ты сам дурак. Послушай, ты посмотри на себя. Ты хоть когда-нибудь смотришься в зеркало и подумай, что я делаю, если ты хоть чуть-чуть у тебя разум здесь. И подумай, что я делаю. Зачем? У тебя уже такие годы. Ну ладно, ребятки, 15 там до 17 лет. Так. Там молодые, им делать нечего, но ты-то взрослый мужик. Ну что ты разыгрываешь? Ты лишь только сумасшедший дома с ними там поговоришь. Ну так я вам сюда и попадил, сумасшедший. Не будет, потому что ты сам дурак. Больше сюда не звони. А то дураков, дурак ты. Хорошо.